Глава 16. Старми Арчер и Феликс 7. Наилучшим преступным умам нужны наилучшие соучастники, иначе все теряет смысл. Я обнаружил, что не могу осуществлять свои самые безумные планы, если мне не с кем разделить успех, если я не вижу восхищения в глазах товарищей. Мне это нравится. Очень великодушно. Ахерон Аид. Порочность во имя удовольствия и процветания. «И кто же этот парень, к которому мы едем?» «Его зовут Старми Арчер», — ответил безотказно, когда я подвела машину к поребрику. Мы остановились напротив маленького фабричного здания. Сквозь окна пробивался слабый свет. Несколько лет назад нам к Скромете несказанно повезло. Мы сумели арестовать нескольких членов банды, которая пыталась продавать довольно убогие подделки. Продолжение колледжевского сказания о старом мореходе. Оно называлось «Сказание второе. Возвращение морехода». На удочку так никто и не попался. Старми избежал тюрьмы, выступив свидетелем на процессе. Я собрал на него кое-какой компромат в связи с подделкой Корденио. Не хочу пускать его в ход, но если придется, раздумывать не стану. «А почему вы думаете, что он связан со смертью Крометти?» «Не почему», — ответил безотказно. «Просто он следующий по списку». Вокруг нас сгущались сумерки. Зажглись фонари. На небе стали проклевываться звезды. Еще полчаса, и настанет ночь. Безотказно хотел было постучать, но передумал. Он бесшумно открыл дверь, и мы вошли. Старми Арчер оказался хилым с виду типом, который слишком много лет провел в местах не столь отдаленных, чтобы научиться следить за собой самостоятельно. Без помывок по расписанию он вообще переставал мыться, а без кормежки по распорядку дня голодал. Он носил толстые очки и одежду не по росту. Его физиономия живо иллюстрировала осложнение при самолечении угревой сыпи. Он зарабатывал себе на жизнь, отливая из алебастра бюсты знаменитых писателей, но у него было слишком темное прошлое, чтобы удерживаться на прямой дорожке. Другие преступники постоянно шантажировали его, и он, и без того слабодушный, почитай, не сопротивлялся. Неудивительно, что только 12 из своих 46 лет он провел на свободе. В мастерской мы нашли большой верстак, примерно 500 бюстов Шекспира в фут высотой, все в разной степени завершенности, огромный пустой чан для алебастра и стеллаж, на котором было штук 20 резиновых форм для отливок. Похоже, Старми получил большой заказ. Сам Арчер возился в дальней части мастерской, позволив себе удовольствие вернуться к своей второй профессии — чинил говорящих уилов. Мы подкрадывались к нему со спины, а он ковырялся в спине Отелло. Покрутил в ней что-то, и грубый механический голос манекена хрипко закаркал.